Я полагала, что специалистам удастся их голоса идентифицировать. Тогда у меня появилось бы практически неопровержимое доказательство его вины. Хотя это еще и не означало, что Лешка непременно отыщется. Спустя каких-то 20 минут я была уже в офисе у Инессы. Однако по дороге до магазина меня тревожили какие-то странные ощущения. Мне показалось, что за мною кто-то следит. Так-так. Черный Мерс, не отрываясь, двигался за мной следом. Неужели Любимов? Вот это наглость. Удивлялась я про себя. Таня, держи себя в руках. Урезонил меня внутренний голос. Я постаралась прислушаться к его мудрым увещеваниям и внимательнее следить за дорогой. «Надо бы разузнать, какой марки машина у Любимова», — подумала я, сворачивая в маленький переулок. Мне показалось, что водитель черного Мерса оставил меня в покое. По крайней мере, подозрительная машина исчезла из поля моего зрения. «Татьяна Александровна!» Бросилась Инесса мне навстречу. Во взгляде ее светло-зеленых глаз светилась плохо скрываемая надежда. Я с ним разговаривала, представляете? Я первым делом осмотрелась по сторонам. Игоря в кабинете Инессы не было. Впрочем, ничто и не указывало на его присутствие. Никаких косвенных признаков, ну, к примеру, ни полной бутылки виски, как в прошлый раз, с двумя рюмками мне обнаружить не удалось. Значит, можно было поговорить с Инной в спокойной обстановке. «Рассказывайте», — велела я, усаживаясь на стул. Он ночью позвонил мне домой, где-то Инна задумалась часа в три. «Но я все равно не спала», — махнула она рукой. «Он сказал, что сейчас позовет Алешку». «Ему удалось вам что-нибудь передать? Сделать какие-нибудь намеки?» «Нет». Инна расстроенно покачала головой. Он только поздоровался со мной и сказал, что с ним все в порядке. Потом этот негодяй отобрал у него телефонную трубку. «Он выдвинул свои условия?» — поинтересовалась я. «Да», — ответила Инесса. При этом она стала еще более грустной. «Он требует с меня 50 000 долларов». «Не слабо», — присвистнула я. «Это не главное», — вздохнула Инна. Я и не подозревала, насколько она богата. «Такую сумму, конечно, трудно будет собрать», — продолжала Инна. «Но в любом случае я что-нибудь придумаю, чтобы вызволить Алешу живым». «Куда он требует доставить деньги?» — осведомилась я. «Он не сказал ничего определенного», — помрачнела Инна. «Велел ждать следующего звонка», — добавила она в ответ на мой изумленный взгляд. «Напомнил, что я не должна обращаться в милицию». «Ясно», — сказала я, — «он намерен изводить вас своими звонками. Изматывающая тактика», — заключила я. «Да я в любом случае отдам ему деньги», — воскликнула Инна и полезла за сигаретами в лаковую сумочку. Она закурила, и я заметила, что руки ее дрожат. «Хотите?» Инна предложила мне сигарету. Я тоже с удовольствием закурила. «Но, по-моему, с этим торопиться не стоит», — заметила я. «У вас появились какие-то идеи?» — заинтересованно спросила Инесса. «Рита к этому как-то причастна?» «Пока у меня нет определенного ответа на этот вопрос», — ответила я. «Только кое-какие догадки. Однако я думаю, что они приведут нас к нужному результату». «Но я опасаюсь...» — сигарета в ее руках погасла, — и Инна снова чиркнула зажигалкой. «Я прекрасно вас понимаю», — посочувствовала я ей. «Разумеется, соглашайтесь на все его требования, какими бы они ни были. Главное — оттянуть немного времени. Так что его тактика в некотором роде выгодна и для нас», — заключила я. «Бедный Лешка», — всхлипнула Инна. «Я и подумать никогда не могла, что такое может случиться». «Вы давно знаете Игоря?» — спросила я у нее, как только женщина успокоилась. «Около 2 лет», — ответила Инна, пожимая плечами. «А почему вы об этом спрашиваете?» — искренне удивилась она. «Неужели вы...» От своей догадки Инна невольно рассмеялась. «Я не берусь утверждать, но Любимов вполне может быть замешан в этой истории», — проговорила я осторожно. «Да это абсурд!» — — отмахнулась Инесса. — Такого не может быть. — Как знать, — усомнилась я. Инна тоже перестала смеяться. Похоже, она обдумывала мои слова. В конце концов, эта женщина отличалась умом и деловой хваткой, без чего она вряд ли смогла бы удержаться в мире бизнеса на плаву. Хотя, кажется, здравый смысл все-таки одержал в ней верх. Игорь, когда проведал о том, что Лешка исчез, отговаривал меня обращаться в милицию. А когда узнал, что я обратилась к вам, так вообще взбеленился. Убеждал меня отказаться от услуг частного детектива, но он объяснял это тем, что Лешка может оказаться в еще большей опасности. Правда, позже он изменил свое мнение и просил меня не говорить вам об этом, чтобы не портить отношений. Ведь от вас теперь зависит наша судьба, вернее, поправилась она, моя судьба и судьба Алешки. «Вот видите», — ответила я, — «иногда нельзя слепо доверять человеку, даже самому близкому», — добавила я. «Но я все равно в это не верю», — сказала Инесса. «Он так старается мне во всем угодить», — развела она руками, — «особенно сейчас. Знаете», — Инна влюбленно заулыбалась сквозь слезы, — «Игорь блестяще пародирует артистов. У него так забавно получается. Мне кажется, если бы он...» Заключила Инесса. «Ой, вы знаете, я бы с ума сошла». «Тем не менее, прошу вас быть осторожнее», — сказала я. «Недавно погибла его сотрудница, и мне кажется, ваш приятель имеет к ее гибели самое непосредственное отношение». И вдруг мне в голову пришла одна неплохая мысль. «Он настолько талантлив?» — спросила я. «В смысле?» Инна за ходом моих мыслей не успевала. «Ну, я имею в виду пародии», — объяснила я, стряхивая пепел в прозрачную пепельницу. Инна открыла форточку и сказала: «Игорь действительно талантлив. Раньше он учился в музыкальном училище и блистательно пародировал всех своих друзей. Он виртуозно меняет голос», — добавила она. И внезапно выражение ее лица изменилось. Кажется, она подумала о том же, о чем и я. «Неужели...» — спросила Инна взволнованно, но не высказала свою мысль до конца. «Допустим», — рассуждала я вслух, — «допустим, что Игорь меняет свой голос, когда звонит вам от имени похитителя. Или в качестве похитителя», — предположила я. «Если это правда...» Изящные ручки Инессы самопроизвольно сомкнулись в два маленьких кулачка. Последние слова Инессы прозвучали с угрозой. Не хотелось бы мне оказаться на месте ее любовника в час расплаты. Хотя, как я полагала, рассчитываться с ним выпадет именно мне. «К сожалению, я не могу установить за Игорем постоянную слежку», — развела я руками. «Вот если бы я действовала не одна», — произнесла я задумчиво. «Но в ближайшее время такой возможности не предвидится, так как я не могу обратиться за помощью в органы, не рискуя навредить вашему брату». «Да», — встревожилась Инна, — «я вас очень прошу, действуйте крайне осторожно». «Но, разумеется», — пообещала я. «Но в ответ я бы попросила вас присмотреться повнимательнее к вашему другу и быть начеку». «Пожалуй», — нехотя согласилась Инна. Все-таки она сомневалась. Мне показалось, что Ильина и впрямь привязалась к любимому, в связи с чем мысль, что он как-то может повредить ее брату, была невыносима ей сама по себе. «Я тут привезла кое-какую аппаратуру». С этими словами я выложила на стол свой кожаный дипломат и объяснила Инессе, что собираюсь сделать. На установку записывающего устройства она отреагировала абсолютно спокойно. С этим делом я справилась минут за 15-20. «Но он никогда не звонил мне в офис», — сказала Инесса, когда я закрыла свой дипломат, снова села на стул и убрала его к себе на колени. «Это еще не говорит о том, что не позвонит», — заключила я. «Наверное, вы правы», — Снова согласилась Инесса. «Около 5 часов я заеду за вами, и мы отправимся к вам», — предложила я. «Аналогичное устройство я установлю у вас дома». «Я буду вас ждать», — не возражала Инесса. В глазах ее застыла растерянность. На прощание я еще раз напомнила Инне Андреевне, чтобы она ничего не рассказывала Игорю.